Ведь ты автор похищения Шерман и убийства Карины. Это яснее ясного. Кстати, Мэддоксу ты сказал, что случайно встретил Денни, но на самом-то деле было не так. Сюзанна Геллерт устроила тебе эту встречу. Незначительная деталь, но она помогла мне составить о тебе определенное мнение. А твои постоянные, как бы случайные встречи со мной, просьба поделиться новостями. Я рассказал тебе о машине с коротковолновой рацией, и меня чуть не убили, потому что это ты меня выдал. Ты утверждал, что Сюзанна нечаянно оставила отпечаток пальца на полисе, но ведь это не ее отпечаток, а Карины. «Надеюсь, ты шутишь, Стив?» — проговорил Гудьер с едва сдерживаемым гневом. «Между прочим, я знаю, и как была убита та девушка на острове. Ты мог бы выйти сухим из воды, если бы затеял одну аферу. Но затеяв сразу две, ты запутался и стал делать ошибки. Тебе могло сойти с рук похищение Шерман, но другая афера была слишком уж коварной и хитроумной для успешного завершения. Как говорят, ты перехитрил самого себя. Довольно. Я больше не намерен выслушивать это». «Как хочешь», — произнес я, поднимаясь с кресла. «Мне казалось, что ты оценишь мой шаг. Ведь о своих открытиях я еще никому не докладывал. Не заблуждайся, Аллан, что сумеешь выкрутиться. Не выйдет». Он молчал. И когда я уже открыл дверь, тихо произнес: «Обожди. 1,5 миллиона. Деньги немалые. Ты говорил об 1%. Я дам тебе 1/3. «А почему не половину?» — спросил я, возвращаясь к своему креслу. «Только треть, так как имею в виду тебя, девушку и себя». «А как быть с Коном?» «Мы должны от него избавиться. Он слишком опасен. Мне думается, как только страховые деньги будут выплачены, он попытается убрать меня». «Ты забываешь Райса? Разве он не участвует в дележе? Его так плотно обложила полиция, что он не посмеет что-либо предпринять. Как только иск удовлетворят, девушка, я и ты обдумаем, как нам скрыться». «А 500 000 выкуп за Шерман у тебя?» Он кивнул головой. «Да, в надежном месте. В течение этой недели Риан добьется выплаты страховки. Чтобы ты держал язык за зубами, я предлагаю тебе треть от общей суммы. И больше тебе от меня ничего не надо». Он поколебался. «И поможешь мне избавиться от Конна. Пока он жив, никто из нас не будет чувствовать себя в безопасности. После убийства Филлипса его разыскивает полиция. Им его не найти. Он привык скрываться. Ты знаешь, где он сейчас?» Гудьер кивнул головой. «Ты же неплохо зарабатывал как агент. Что ж тебя толкнуло на подобную махинацию?» «Неплохо зарабатывал?» — возмутился он. «Да я тратил в 2 раза больше, чем получал, и по уши в долгах. Мне надо было срочно на что-то решиться. 1,5 миллиона казались слишком заманчивой суммой, чтобы от них отказаться. Ведь я тогда ничего не знал о Конне. А вышло, что связался с убийцей. Так ведь ты же сам убил Карину Конн». Он побледнел. «Это отъявленная ложь! Убил ее Конн!» — выпалил он, гневно сверкая глазами. «Когда случилось несчастье, Конн был в Спрингвилле. Забирал почту. Это ты убил ее, Аллан?»